Итак, дорогие друзья, сегодня речь пойдет о еще одном очень важном персонаже месопотамской религии. Опять же, я говорю, что мы с вами привыкли, что в Египте не так много сюжетностей, и если не считать Сета, боги редко вступают в конфликт друг с другом, скорее выполняют все одну важнейшую задачу, задачу мироздания, строительства мира. Здесь, в Месопотамии, мы видим другую ситуацию. Мы еще не раз будем думать о том, почему это так. Сегодня речь пойдет о том, кого в Шумере именовали Энки, господин Земля. А на аккадском языке его имя было Эйя. Энки – один из трех великих богов с Ану и Энлилем. Он младший брат Энлиля, так он себя и называет. Но, с другой стороны, мы его видим как и первородного сына Анну, Ана. То есть и младший брат, и вроде бы первородный. Но это достаточно обычно. Все эти родовые отношения, они не абсолютны. Энки – владыка и предводитель анунаков, земных, подземных духов, судей умерших, тоже детей Ану. Он отец Мардуха, шумерская Ассалуха. Мардук, как вы знаете, в Шумере замещает собой Энлиля и становится главным богом почитаемым. В одном из таких гимнов Энки и мироздания говорится, как я уже сказал, что он сын первородной светлого Ана. Говорится, что он знает самое сердце богов. И мы сейчас увидим, что особенность Энки – это исключительная мудрость. Он сама мудрость. И эта мудрость благожелательна к человеку. Энки, по некоторым версиям, создает Апсу. По другим версиям, он пребывает в Апсу, а Апсу – это первозданный океан, первозданная вот эта, так сказать, стихия вод. То есть, или мы здесь видим вообще творение из инобытия, бытия, начинающего с творения вод, или мы здесь видим вечные, несотворенные воды, как образ Нуна, как образ инобытия, в котором пребывает Энки. Энки одновременно и пребывающий в этих водах, и творящий из глины Апсу. Дело в том, что любимая тема, мы об этом будем говорить, когда будем говорить о человеке, о творении мира, но все пересекается, и мы вынуждены с вами, конечно же, повторять некоторые ходы мысли и темы. Любимая месопотамская идея, что человек творится из глины Апсу, то есть из того дна океана, который сложен глиной. И из него вот вылепляется человек и боги. Например, бог Зодчи Кулла создается Энки тоже из глины Апсу. Энки – владыка и вод падающих на землю, и вод подземных, пресной воды, пруды, реки, болота. Он связан с водной стихией, связан с бездной вод, хотя он господин земля, в переводе точном с шумерского языка «энки», «ки» – это земля. Почему так? Большой вопрос. Ученые, специалисты по Шумеру строят различные догадки, более-менее остроумные, но прямого ответа на это нет. Мы не будем строить новых догадок. Заметим, что Энки почитался именно в том городе Месопотамии, который стоял непосредственно на берегу моря, на берегу Персидского залива, то есть около самой бездны вод. Это город Эриду, сейчас Абу-Шахрейн. Сейчас город Абу-Шахрейн находится уже далеко от моря. Но это совершенно понятно. Наносы Тигра и Евфрата, они отодвинули берег километров на 60, а то и на 100. И, как вы знаете, обе эти реки в итоге сливаются ныне и втекают в Персидский залив одним руслом. А в древности это были две реки, которые так не смешиваясь и текли до моря. Так вот, город, посвященный Энки, город, где царствовал Энки, а ведь в каждом городе Месопотамии царствовал свой бог, это Эриду, это Абу-Шахрейн. Знак Энки – рыба, кефаль. И мы скоро увидим, что он, по крайней мере, единожды воспользуется этим, а, в общем-то, может быть, даже и не единожды. Его растение – паддуб, колючий кустарник. Храм Энки в Эриду именуется Энгура, дом глубины. Опять же, глубина Апсу, бездна вод. Слово «бездна» не забудем, это «бездна», да? Поэтому дом глубины. И в каждом храме Месопотамии делался специальный бассейн, который именовался Апсу. Это та пресноводная бездна, на которой лежит земля. И выходит эта бездна в землю водами колодцев, родниками, ручьями. Подобно Нуну египетскому, Энки – это потенция жизни. Его качество – это сон и сон в Абзу, вот в этом первозданном океане, и даже не первозданном, а вечном океане, до творения возникшем. В поэме «Энки и Нинмах», о которой мы будем говорить позже, вначале говорится, перевод Вероники Афанасьевой, «Энки в то время разум-творитель», вот его именуют разум-творитель, «великих богов он всех созидатель», использует слово «муд-дингир», «муд» – это кровь, «он или созидатель богов, или он кровь богов, то есть жизнь богов». Но и то можно перевести и так, и так. И то, как вы понимаете, очень серьезно. Кровь – это жизнь. Значит, он – источник жизни. Энки во глубине – тихоструйные Энгуры, другое название Апсу, в чьи недра никто из богов заглянуть не смеет, он возлежал на своем ложе, он спал, не поднимался. Так что сама идея сна вот в этой бездне вод, первозданных вод, это, конечно же, образ вот этого вечного покоя. Вы помните из Библии, что Бог опочил на седьмой день, но до начала творения он тоже почивал, он тоже находился в покое, он из этого покоя вышел вот шестью днями творения мира, ну так, по крайней мере, рассказывается в Библии. Так вот, образ этого покоя – это Энки. Энки. Если Ану – это бесконечно удаленный источник творения, то Энки – это тот покой, который рядом с человеком, который благожелателен человеку, который не удален от человека. Это покой не в смысле отдыха, это покой в смысле божественности. Потому что Бог, ну, по богословским определениям, Бог спокоен. Из-за этого даже ведь очень много было проблем с христианской догматикой. Может ли страдать Бог? И многие говорили, нет, не может. Почему? Потому что Бог есть полнота, наполняющая все во всем. Как он может страдать? Любое страдание от неполноты. Такое философски абсолютно убедительная вещь. Но если мы на минуточку как бы отвлечемся и перейдем к христианству, от Месопотамии, то мы поймем, что Бог сам создал свою неполноту. Он создал человека, которого он не может принудить к добру. Человек свободен, и, соответственно, он может сам уклоняться от блага. И, соответственно, если он уклонился от блага, возникает зияние пустоты, возникает неполнота, возникает страдание. Бог страдает из-за того, что человек не благ. И ради того, чтобы исправить это, он приходит в мир, в этом смысле пришествия Христа. Так что, с точки зрения христианской, страдание Бога богословски можно обосновать. В Месопотамии не было дискурсивного богословия, как и в Египте, но вот идеальное состояние – это Бог, пребывающий в покое. И это, как вы помните, это есть в Мемфисском памятнике в Египте, да, что Бог вернулся к состоянию покоя. И вот это Энки, он пребывает в покое. Но в народной традиции Энки был хозяином столь необходимых для жизни подземных пресных вод, колодцев, родников, которые в пустынной, знойной стране, конечно, весьма важны. И в этом смысле он был подателем жизни. Еще в большей степени, чем в Египте, в Месопотамии идея пресной воды была связана с жизнью, с пищей. Хотя и Хапи, и Нил тоже податели жизни. В одном из гимнов, опубликованном Бернардом и Крамером в книге «Энки и мировой порядок», «Энки ундай велт ордунг», Энки говорит о себе: «Мой отец – царь земли и небес, заставил меня явиться в мир. Мой старший брат, царь всех земель», то есть Энлиль, да? «Мой старший брат, царь всех земель, царство собрав и службы, вложил их в мою десницу. Из Икура, дома Энлиля», это Непура, да, Икура – это храм Непура, «из Икура, дома Энлиля, я принес искусство моему Апсу в Эриду». Это мэ, это вот эти силы. «Я истинное семя, извергнутое могучим диким быком, я первенец Ана». Ведь старший брат и первенец. «Я мощный ураган, несущийся из подземной страны». Это очень интересная фраза. Мы скоро ее поймем. Мы скоро ее поймем. Но могу сказать прямо сейчас, забегая вперед, ураган, несущийся из подземного мира, из подземной страны, это во многом и освобождение умерших. Мы сейчас поймем, как это связано. «Я великий добрый правитель страны. Я несу службу орошения для всех престолов», то есть для всех городов. «Я отец всех земель. Я старший брат всех богов. Я делаю изобилие полным». Вы видите, чтобы никто из нас не слишком привязывался к месопотамским родословным. Вероника Афанасьева перевела знаменитый гимн Энки, который был опубликован, который хранится в Британском музее, был опубликован в журнале «Клинописные исследования» в 26-м номере. Вероника Афанасьева назвала этот гимн, по первым словам, «Властелин остроглазый». Гимн от имени Ур-Нинурты, шестого царя первой династии Сина. Вот первая династия Сина – это последняя чисто шумерская династия Месопотамии, которая правила в начале второго тысячелетия до Рождества Христова. это, безусловно, официоз. То есть мы должны себе представить, что шумерский мир умирал, уходил, последняя династия. Приходил мир аккадский. И сила уходящего в традиции, есть сила приходящего в новации, то сила уходящего в традиции. И поэтому этот гимн, он очень традиционен. Но это нам с вами интересно. Традиция как раз говорит о том, как почитался Энки в традиционном Шумере. Опять же, я подчеркиваю, что это гимн от имени царя. Он обращается к Энки. Не от имени Энки, а от имени царя обращение к Энки. Ан, отец твой, царь-владыка, семени-испускатель. Он, кто все на земле для людей устроил. Мироздание сути тебе доверил. Для княжения тебя возвысил. Ефрата и Тигра чистые устья отворить, весельем усладить, тучам тяжелым изобилие воды излить, нивы зеленые напоить, Ашнан зерну голову в борозде поднять, Ашнан-то есть зерно, травам душистым да расцветут в степи, садам орошенным, рощам плодовитым на земле взрыхленной, что буйным лесам расти, Ан, владыка богов, созидать тебе поручил. То есть мы видим то устроение земли, мудрое устроение земли, да, все от чистых устьев, из которых изливается вода Ефрата и Тигра. Кстати, обратите внимание, что устьев два, еще не возникло единой реки, не слились Ефрат и Тигр. А почему важны чистые устья? А потому что есть чистые устья, то нет наводнений. Изобилие воды, земледелие, орошенные сады – это на земле взрыхленной, травы душистые в степи, которые кормят скот – все это дает Энки. На самом деле, вот в сущности Энки выполняет те функции, который должен был выполнять Адам в раю, функцию устроения земли. Ан, он все создал, Бог, небо, все создал, но он все поручил Энки. Господин Земля, это имя приобретает особый смысл. Господин Земли и, возможно, сам имеющий в какой-то степени, но это очень смелая моя догадка, природу Земли. То есть в некотором роде Энки – это образ устроителя мира. Энки изображается мужем, с головы и плеч которого стекают потоки воды, Тигр и Ефрат. Тигр и Ефрат для жителей Месопотамии – это все равно, что Нил для египтянина. Это податели жизни, пусть и не единственные, потому что есть тучи, есть дожди, но очень важные. Вот это изображение Энки, с которого стекают потоки двух великих рек, это цилиндрическая печать Адды, аккадская. Пребывание среди водных струй – образ очень характерный для Энки. В руках он держит птицу, Имдугут, это орел Энки. Энки – тот, кто обуздал бездну, и кто из нее создает космос. Имена его, кроме Энки, владыка земли, Лугаль-Ид, князь реки, Лугаль-Абзу, князь бездны, и Нагбу – источник. Источник. Источник чего? Воды, жизни. Вероника Афанасьева в гимне Энки приводит, в частности, такую строчку. «Властелин могучий, что небо и землю забрал, имя твое да взойдет сияя». То есть и небо, и земля на самом деле – в руках Энки. Да, будут другие гимны месопотамские, где будет говориться, что там Ану себе небо взял, Энлиль себе землю взял. В этом смысле, опять же, мы видим, что не все так просто. Но Энки очень важный элемент. Ну, чтобы не забыть, скажу, что энки, цифра, число энки третье в числении богов, значит, 60 – это Ан, 50 – Энлиль, 40 – энки. И вот что уж безусловно, то именно энки, и здесь признают это все, от шумерских самых ранних текстов до текстов ассирийских, энки – создатель человека. Не Ан, а энки – создатель человека. И создатель богов. Боги твои творения слезно о смягчении судьбы своей молят. Энки – создатели богов и людей. В гимне Энки мы читаем: «В обители твоей священной, той, что сердце твое избрало, в твоей возвышенной святыне Абзу, суть ее ты расширил, ее начертание похвально устроил, тень ее от восхода солнца и до заката», то есть тень вот этого инобытия от восхода солнца и до заката, «на все чужеземные страны пало, лучи, сияние, нимбы могучие, то словно тяжелые тучи светлых небес достигли». То есть сияние вот праведности, нимбы – это известный образ святости, вот наш, собственно, нимб, или там, скажем, иконописная мандола, вот это сияние вокруг всего тела, это же все, в общем, происходит оттуда, из Месопотамии. Так вот, все это достигло небес. Понимаете, Энки, он устроил мир, как бы Абзу, бездну, проявив и создав мироздание, и одновременно ее связал с небом. Экур, жилище Ану и Энлиля священным трепетом наполнили. И там скипетром данным, дабы сути великих богов распределить, человеков бесчисленных ты созидаешь, людям рожденным жизнь даруешь. Отче Энки, когда на престоле решения судеб ты восседаешь. Мы видим еще одно качество Энки. Он не только создатель мира, людей, он еще и пребывает на престоле решения судеб. То есть он всем дает судьбу. И потом мы узнаем, что он и судит за то, как человек распорядился этой судьбой. Энки одновременно бог бездны и мастер, творец мира. В этом смысле Энки, по всей видимости, шумерский аналог Птаха. Помните памятник мемфисского богословия Шабака Стоун, где говорится «Птахнун», «Птахнунет», и потом говорится о том, что из него вышел весь мир. Он создал, он рёк, произнес слова и создал весь мир. Вот, собственно говоря, что-то похожее, хотя, конечно, такого текста нет в Месопотамии, как Шабака Стоун, но что-то подобное подразумевается и тут. Опять же, в Египте нам легче говорить, потому что в Египте есть четкие богословские рамки. Можно построить богословие Египта достаточно убедительно. В Месопотамии нет этих рамок. Мы видим древнейшие представления, часто уже смешанные, дошедшие до нас и до конца неупорядоченные. Люди верили и поклонялись, но не пытались создать систему. Для них вот это духовные реальности оставались, ну, скорее, объектом поклонения, любви, восторга, но не предметом интеллектуальной рефлексии. Этим Месопотамия отличается от Египта. Имя Энки – Нудимут, создатель образов. Это уж совсем Платон бы одобрил. Создание идей. Создание того, почему, по лекалу чего создаются вещи. По-акадски Энки зовут, ну, у него имя Эйя, но одно из его прозваний, аналогичное Нугимут, создатель образов, Муму, отливка, форма, первоначальная форма, парадигма, архетип. В шумерском это Умун, отливка, форма. Он, конечно же, покровитель ремесленников, и опять же, это Птах, да, покровитель ремесленников. Но одновременно он и творец образов как таковых. Потому что такое форма, что такое отливка? Это и есть эйдос. В него вливается материал, и получается конкретная вещь, соответствующая форме. Муму – это и посох Эйи, посох Энки, изогнутый с ручкой в виде головы овцы. Когда мы будем говорить о творении мира в акадской версии, когда будем разбирать Энума Элиш, мы вспомним, что Муму – это один из захваченных в плен врагов Энки, врагов боков. Опять же, странный образ, но о нем мы поговорим позже. Еще одно очень важное качество Энки, которое, конечно, в какой-то степени совпадает с его Абзу, вот с его образом вот этого первобытного океана. Энки – ритуальное очищающее омовение. Он люстрация. Он очищение. Абзу – это ведь не только образ бездны вод. Это и бассейн для омовений перед входом в храм. И я уже говорил, когда мы говорили о Нуне, о Египте, что вот эти омовения – это всегда символ очищения. Всегда символ нового рождения, как крещение. Человек смывает себя скверну греха. Сын Энки, Асалуха, спрашивает Энки о разных видах зла, и тот дает греха, проступков, и тот дает указания, как их очищать. Эти тексты именуются битримки, купель. То есть, это целый набор очищений, вот как надо избавляться от того или иного греха, что надо для этого делать, какие формулы произносить, какие омовения совершать. Энки обеспечивает правильность судебного процесса. Судебный процесс ведет сын Энки, Шамаш. Вернее, даже внук Энки, если уж говорить совершенно точно, он сын Сина, значит, двоюродный племянник Энки, но это все чепуха, конечно. Шамаш, солнце, по-шумерски Уту, он ведет судебный процесс, Уту – создатель законов, но правильность судебного процесса, соответствие судебного процесса закону, то есть не фальсифицированный суд, пусть даже невольно, за этим наблюдает Энки. Так что месопотамский судья знал, что когда он судит неправедно, он вступает в конфликт с этим удивительным богом, носителем великой мудрости, крови богов. Поэтому помните эти слова в Евангелии, что судья неправедный, который людей не стыдится и Бога не боится? Я думаю, таких было немного. Бога боялись. Судить неправильно было страшно. Есть аккадский текст, который восхваляет реку, созданную Мардуком и Энки, Эйя, потому что ее воды очищают грехи и пороки. Гимны прославляют Энки как великий разум, как разум творитель. И в целом ряде случаев его разум является спасительным от гнева других богов. Вы уже помните о том, что именно Энки спас Энану, когда она спустилась в подземный мир к Решке-Галь. И именно Энки сотворил из грязи под своими ногтями двух бесполых существ – Кургара, Шута, и Галатура, маленького певчего. И эти два существа, они фактически оживили Инанну. Причем Энки все предвидит. Он рассказывает, как им надо себя вести. Вот я сейчас прочту этот кусочек из Вероники Афанасьевой. Значит, вы помните, что Ниншубуру, да? Ниншубура, госпожа свинья, вот эта камеристка Инанны, она идет к Ану, идет к Энлилю, но не добивается ничего. Она обращается, потом идет в Эриду к Энке. И вот перед Энки зарыдал: «Отец Энки, не дай твоей дочери, то есть Инанне, погибнуть в подземном мире. Светлому твоему серебру не дай покрыться прахом в подземном мире». Опять же подчеркнем, что Инанна редко именуется дочерью Энки. Это, конечно, говорит еще о том, что здесь идет речь не о обычных человеческих семейных связях. «Прекрасно твой лазурит, да не расколет граничек в подземном мире. Твой самшит, да не сломает плотник в подземном мире. Деве-владычице, не дай погибнуть в подземном мире». И если предшествующие боги говорили, а зачем, собственно, Инанна пошла в подземный мир, теперь мы ничего с ней сделать не можем, она же сама туда добровольно ушла, то Энки проявляет огромное участие. Отец Энки Ниншубур отвечает: «Дочь моя, что с ней случилось? Я тревожусь. Инанна, что с ней случилось? Я тревожусь. Владычица стран, что с ней случилось? Я тревожусь. Жрица небес, что с ней случилось? Я тревожусь. Из-под ногтей своей грязи достал, кургара сделал, из-под ногтей своих, крашенных красным, грязи достал, галатуру сделал, кургару травы жизни дал, галатуру воду жизни дал. Отец Энки молвил Кургару и Галатуру: ступайте в подземный мир, отправьтесь. У врат подземных, как мухи, летайте, у оси дверной, как змеи, вейтесь. Мать роженица в муках родов, Решкигаль лежит и страждет». То, что подземный мир мучается родами, это очень древний и особый образ. Когда-нибудь мы с вами о нем поговорим. Но здесь он важен именно как способ, то есть не как способ, а как повод вмешаться в процесс. Итак, Решкигаль лежит и страждет. Ее белые бедра не покрыты одеждой, ее груди, как чаши, ничем не прикрыты, ну, как рожает женщина. Ее голос, как звонкая медь, звенит, растрепаны косы, как лук полей. И когда она скажет: «Увы, утроба моя», ну, больные, да? «О ты, кто страждет, госпожа наша, увы, утроба твоя», так ей скажите. Когда она скажет: «Увы, лик мой», перекошена болью. «О ты, кто страждет, госпожа наша, увы, о лик твой», так ей скажите. То есть проявите участие. Участие. «Кто вы, откуда? От моей утробы к твоей утробе, от моего лика к твоему лику», так ей скажите. «Если вы боги, наделю словом, если вы люди, награжу судьбою. Душою небес, душою земли ее закляните, душою недр ее закляните. Воду речную вам дадут, а вы не берите, зерно полевое вам дадут, а вы не берите». Обратите внимание на эти слова. Потому что вода и зерно – это пища и питье смерти в мире мертвых. «Труп с крюка отдай, скажите. И один травой жизни, второй водой жизни, тело ее коснитесь, и восстанет Инанна». Ну, потом, естественно, все практически так же и происходит в реальной в мифической реальности, важно, что Энке полностью воспроизвел. Это то, что я вам прочел, это же не то, что было, а то, что он видит, как должно быть. И он указывает вот этим двум своим созданиям, Кургару и Галатуру, как будет все действовать и что они должны говорить. То есть Энки видит, если угодно, даже творит. Это многократно мы встретим. Он творит мыслью жизнь, ситуацию. Он, во-первых, творит этих существ и многих других. Он может создавать жизнь. И он может творить некие ситуации, предвидеть их, указывать, как надо действовать, и все будет происходить именно так, как говорит Энки. И так спасается Инанна. То есть Инанна оживает благодаря Энке. То есть смерть побеждена жизнью, все остальное это уже потом, благодаря Энке. Энке стоит у начала победы жизни над смертью. Вот как интересно. Есть таблички, другой текст, очень там с лакунами большими сохранившийся, которую назвали «Энки и мировой порядок». Его подробно исследовал и восстановил несколько ученых, но в том числе и Крамер. Это очень интересный текст, потому что он в какой-то степени, как считают, я так сам не считаю и не вижу аналогии, но считаю, что он во многом воспроизводит вот идеи рая и даже грехопадения. Ну, однако, давайте, и там Энки главная фигура. Речь идет о творении мира. Значит, или называется Энки и Нинхурсаг. Начинается он так. Меж градов пресветлых ей ее отдайте. Дильмун есть страна, страна пресветлая. В Шумере пресветлом ей ее отдайте. Дильмун есть страна, страна пресветлая. Дильмун страна пресветлая. Дильмун страна непорочная. Дильмун страна воссиявшая. А он там сам, в Дильмуне он возлег. Энки вместе с супругой там возлег. На земле, та земля непорочная, та земля воссиянная, а он там сам в Дильмуне он возлег Энки с Нинсикилою, с непорочную он возлег. Нинсикила – это госпожа чистоты, госпожа девственница и так далее. То есть речь не идет о браке пока. Речь идет о том, что вот он пребывает с супругой, которая чиста, которая девственна. Та земля непорочная, та земля воссиянная, а там в Дильмуне ворон не каркает, птица смерти не накликает смерти, там лев не бьет, волк ягненка не рвет, там собака сторожевая, как козлят стерегут, не знают, там свинья зерна не пожирает, вдова на крыше солод не рассыпает, птица небесная солод тот не склевывает, там голубь головою не вертит, там хвой глазная, я хвой глазная не говорит, там хвой головная, я хвой головная не говорит, там старица не говорит, я старица, там старик не говорит, я старик. Там девушка не умывается, водой из окна не плещется. Видимо, хорошая традиция как бы привлекать к себе внимание в Шумере. Там перевозчик на весло не кричит и так далее. То есть мы видим мир совершенно особый. Дильмун, который, да, там страж вокруг зубцов не кружит, ну и так далее. плачей и разных ритуальных действий никто не совершает. Вот это описание чего? Чего? Иногда считают, что это описание рая, так считает Крамер, но это никакой не рай. Это отсутствие жизни, отсутствие нашей привычной жизни, отсутствие жизни как некого действа. Вот когда был создан мир в Библии, тогда там было действо. Там плодились, размножались, да, там наполняли землю, там человеку Бог дает указание, если как бы заботиться о всей твари. Здесь мы видим другое. Здесь мы видим мир не жив, потому что никто из существ не делает, люди и животные не делают того, что они делают в обычном мире. Свинья не ест зерно, женщина не сушит солод на крыше, ворон не кричит, не каркает, ну и так далее, там девушка не кокетничает, ну и так далее. Это, если угодно, потенция мира. Мир как идея, мир как замысел, а не как его осуществление. Вот так очень странно. А Дельмун, это та удивительная страна, этим же названием будет названа эта страна, этот остров, и тогда, когда на него будет отправлен человек, спасшийся от потопа, Зиусудра, то есть это некий иной мир. Понимаете, есть Апсу, есть бездна вод. А есть некая идея бытия. Идея бытия еще не ожившего. То есть находящегося только в разуме кого? Энки, конечно. Который сам отдыхает, который сам почивает в этом мире. По просьбе Нинсикилы Энки творит из небытия бытие. Он горькую воду делает сладкой, говорится в этом тексте. Что такое горькая вода? Это вода морская. Морская вода, понятно, сколько ее не поливай, только хуже будет. Сладкая вода, и сколько ее не пей, только хуже будет. Сладкая вода – это вода, которая, ну, обычная пресная вода, которая дает жизнь. И вот он делает горькую воду сладкой. То есть из... безжизненности он творит жизнь. Интересно, что в Месопотамии вода и семя – это одно и то же слово. То есть, так же, как семя дает жизнь всему от растения до человека, так же точно и вода дает жизнь всему. И то имеет жидкую субстанцию, и это образ жизни. И... Нинсикила произносит фразу, вот она просит сначала, чтобы миру была дана жизнь, чтобы вода горькая стала сладкой, а потом она говорит: «О родитель Энки, покинь осемененный край, или обводненный край, да прорастут добрые всходы, потом уже явно покинь оплодотворенную корову, да даст на рождение теленку. Когда ты покинешь увлажненное поле, мое доброе поле, да нагромоздятся в степи горы зерна». То есть ты уже дал жизнь, ты дал воду, дал семя, и дал семя полям, дал семя корове, и она даст рождение теленку. То есть ты всему дал жизнь, теперь покинь это. Это все появится. Он, то есть Энки, изливает семя в болото. Слово «корень» в месопотамском языке обозначает мужской половой орган. Его корень рвы наполнил семенем, его корень тростники окунул в семя, его корень дал жизнь покрову могучему. Речь не идет о половом акте. Речь идет о том, что так же, как и у, помните, как и атом Ра, да, вот он изливает семя и рождается жизнь. Так же и здесь это обилие семени дает всему жизнь. Он изливает свое семя, это то, что отличает неживое от живого. Ну и, разумеется, это его семя, это божественное семя. Мир создан божественным семенем, что очень важно. Мир в этом смысле божественен. В таких, я бы сказал, неловко, да еще все это плохо дошло с лакунами, не все строки читаются, но в таких неловких формах пытается древний повествователь рассказать о тайне творения, как из замысла Божьего рождается жизнь. Дальше говорится: по болотам никто да не ходит. Дамгульнуна, супруга великого государя, тут, то есть Нинсикила, теперь именуется Дамгальнуной, потому что она уже жизнь началась, и она уже как бы несет себе жизнь, она уже не девственница, она уже супруга, лежит в болотах, он ее оросил семенем. Интересно, что рождение происходит, во-первых, безболезненно, и, во-вторых, очень быстро, месяц, день за месяц, то есть в течение 9 дней оплодотворенная супруга Энки рождает, и она рождает, причем специально подчеркнуто, что это безболезненно, словно по маслу, по нежнейшему прекрасному маслу, Нинхурсага была рождена. Нинхурсага, госпожа Лесистой горы. Это первое рождение Энки. Потом от Нинхурсаги он же зачинает и рождается Нинту, матерь страны. Потом Нинсар, госпожа растений. Потом он соединяется с Нинсар, и рождается Нинкур, госпожа гор. Нинкур рождает Нин-Имма. Это госпожа, ну, как бы, вот, Имма – это половые органы женские. Вот она это рождает. То есть, но это не в прямом смысле. Там используются другие слова, которые Месопотамии не использовали для половых отношений. То есть, это некое, ну, если угодно, семя, не, ну, не в обычном смысле слова. Это импульсы жизни. Импульсы жизни. И в несколько этапов, этап за этапом, таким образом творится мир. До конца я лично, и, надо сказать, я ни у кого не прочел убедительных объяснений, до конца никто не понимает смысла этого. Но это вот важный момент. Что мир творится Энки, который вот это женское начало в несколько этапов оплодотворяет. Наконец, вот последнее, Нин-Имма рождает Утту. Утту – это вообще на самом деле уток, вот то, что в ткачестве используется. Это ткацкий стан. Ткацкий станок. Но одновременно это и паук, паучиха. Ну, потому что понятно, что кто самым близким образом ткачеству действует с животным, то, конечно, паук. Вот. Утту рождается, и Энки соединяется с ней также, предварительно напоив ее пивом. Опять же, не совсем понятный образ. Но тут почему-то Нинхурсаг возмущена тем, что вот он соединился с Утто. Вообще она говорит, Утто же ни в коем случае ему дверь не открывай. Что-то другое, понимаете? То есть Утто нарушает указания, как Ева нарушает указания, которые дает Бог Адаму и Еве. Также Утто нарушает указания в отношении Энки. Мы не понимаем, почему. В итоге, опять же, это какой-то, ну, там описывается, что Нинхурсаг вытирает вот это семя Энки и выбрасывает, сажает это семя в землю, и вырастают 8 трав. Все эти травы называются, там, горькая трава, сладкая трава, неважно. Все эти травы вырастают, их Исимут. Исимут – это визирь, да, управляющий Энки. Он их срезает, и Энки их срезает. И говорится в 217-й строке, Энки решил судьбу растений, он познал их сердце, он их съел. Очень странный символ. Но, понимаете, мы должны с вами четко понимать, что то, что для нас странно, совсем не было странно в Шумере. В Шумере понимали смыслы. Мы же сейчас с ощупью пытаемся к ним подойти. Ни в коем случае нельзя считать, что это какие-то там предсудительные, а уж тем более скабрезные истории. Это попытка выразить невыражаемое. Совсем в других здесь категориях, чем в Египте, но это тоже такая же попытка. Нинхурсаг прокляла имя Энки, не взгляну на него взглядом жизни до самой смерти его. Анунаки, то есть судьи божественные, уселись в прах. Дальше потеряна часть текста, там мы видим, что действует какой-то еще один персонаж, который пытается восстановить отношения Энлили и Нинхурсаг, но... Важно то, что Энки начинает испытывать страшную боль. Страшную боль, страшную муку после того, как он съел эти растения. Фактически он испытывает родовые муки, потому что он, съев эти растения, он как бы себя сделал матерью. Нинхурсаг исцеляет Энки. Упросили Анунаки его, ее она исцеляет Энки и рождает 8 богиней богов-целителей, имеющих отношение главным образом к голове, а также ребро Нинти и бока Эншак. Эншак – это одновременный бог Дельмуна. Вот таким образом описывается, как из небытия, где нету жизни, рождается жизнь. Причем в этой жизни, вот Энки совершает некое действие, которое Нинхурсаг осуждает. Вот с такими удивительными описаниями входит Месопотамия в историю. Потом уже люди будут говорить яснее о многих вещах. Но мы здесь видим, как все движется ощупью. Но мысль о том, что сначала было небытие, потом идея, потом творение. И это творение связано, во-первых, с семенем Бога, с божественным оплодотворением. А во-вторых, оно связано с неким проступком. С проступком. Оно сохраняется в памяти человечества. Очень интересный текст другой, где говорится о творении людей. Этот текст называется «Сказание об Энки и Нинмах». По сути говоря, Нинмах и Нинхурсага – это, в общем-то, одно и то же существо. Это вот эта великая госпожа-мать, которая так или иначе соединяется с Энки. Сейчас мы увидим то, как вот представляли себе мир в древнейшее время шумеры. И надо вам сказать, что в главных параметрах эта традиция сохраняется во всей месопотамской религии. Потом мы об этом будем говорить подробнее. Но сейчас очень важный этот момент. От начала начала дней сотворения мира, от начала начала, от ночей сотворения мира, от начала начал, от годов сотворения мира, когда установились судьбы, когда анунаки, боги, родились, когда богини, видимо, родились, когда богинь в земле и небе распределили, когда богини, сойдясь с богами, затяжелели, дали рождение, тогда боги из-за пищи, пропитания ради, трудиться стали. Неплохо, правда? Ничего подобного в Египте никогда не начнем, не найдем. Боги ради пищи, ради пропитания стали трудиться. Старшие боги верховодить стали, младшие боги корзины на плечи взвалили, боги реки, каналы рыли, под надзором насыпали землю, боги страдали тяжко, на жизнь свою роптали. Вот это очень будет потом частый образ. Потом он уже в аккадское время будет расцвечен многими красками, и мы увидим, что просто боги объявляют забастовку. И начинается смута против Энлиля. Здесь пока этого нет. Но то, что боги вынуждены устраивать мир, работать в поте лица и еще и нуждаются в пище, то, конечно, это говорит о том, что речь идет о каких-то уже, тем более они были сотворены, родились. Это говорит о каких-то существах, которые нам очень напоминают человека. Очень напоминают человека. И труд этих существ тяжкий. А он, Энки, в то время разум-творитель великих богов, он всех созидатель. Энки во глубине тихоструйной Энгуры, в чьи недра никто из богов заглянуть не смеет, он возлежал на своем ложе, он спал, не поднимаясь. То есть он бог в небытии, а тут в этом мире, вот который уже сотворен, вот который Энки и Нинмах, Энки и Нинхурсаг сотворила, вот в нем вот тяжело работать, в нем тяжело жить богам. Тому в голос боги заголосили, с горькими воплями зарыдали. Тому, кто лежит, тому, кто спит, тому, кто с ложа не поднимается, нам, у праматери, прародительница всех великих богов, она созидательница, она, плача всех богов, принесла своему сыну. Ты лежишь, ты спишь, со своего ложа ты не встаешь, а боги твои творения слезно о смягчении доли молят. Встань же, сын мой, со своего ложа, поднимись, покажи свою искусность и мудрость, создай нечто, что богов заменит. Пусть оставят свои корзины. По слову матери своей Наму, Энки поднялся с ложа, ну и дальше там приносится жертва, и творятся люди, и творятся люди. Нам не совсем понятно, как это они творятся. То ли это берется глина, апсу, это безусловно, но то ли из нее лепятся фигурки, и потом они принимаются в чрево, ну, как вот, да, женщина принимает в чрево, да, семя, они принимаются в чрево богами, потому что там идет уже Нинмах и целый ряд богинь, они их принимают в чрево, и люди рождаются. Но в итоге люди созданы, люди появились, начинается нормальная жизнь. Боги, естественно, в полном восторге. Они не должны теперь работать. Понимаете, вот это тоже абсолютно не характерное. Абсолютно нехарактерная особенность Месопотамии, что боги не хотят работать на устроении мира, и людей творят, Энки творит людей, чтобы заменить богов. То есть люди себя чувствуют не великим порождением, для которого он создал небо и землю, как в Египте, а и чувствует себя творением, творением, которое должно заместить богов. То есть фактически люди – слуги богов, рабы богов. Совершенно другая психология, другое мировосприятие. Об этом опять же будем говорить потом, но важно, что таким образом творится человечество. По просьбе богов ради того, чтобы боги не трудились как люди. В одном позднем аккадском мифе предание будет так и сказано, когда боги как люди, с этого будет начинаться. Вот носили корзины, работали, творили и так далее. Но этим все не кончается. Боги страшно довольны. Потому вообще, я говорю, месопотамские тексты несут себе массу загадок. Боги страшно довольны, понятно, совершается жертвоприношение, устраивается пир. На этом пиру, естественно, все выпивают немало пива. И Энки и Нинмах, вспоминая только что соделанное великое дело, начинают друг перед другом куражиться и говорить, что вот я могу создать такое, говорит Нинмах, чего ты, чему ты не дашь судьбу. А Энки дает всему судьбу, он дает каждому свое дело. И она творит целый ряд, вот из глины Апсу тоже творит целый ряд таких коллег. Руки слабые у одного. Энн говорит, ну, он будет царским стражем. Непонятно почему. Плохо видит, он будет придворным певцом. Ноги кривые и слабые, он будет серебряных дел мастером. Не может выпускать семя, но дал ему жить там при храме. Женщина, которая рожать не может, будет ткачихой в женском доме. Там вообще не имеет половых органов. Вообще шумерийцы к этому делу серьезно относились. Он, говорит, будет дворцовым слугой. Нинмах, да, но Энке это надоело, и он тоже сотворил нечто уж совершенно несусветное. И Нинмах не смогла придумать для него какую-то задачу. И поэтому кончается гимн словами Нинмах, не соперница великому Энки, владыке, о, отец Энки, хороша хвала тебе. О, владыка, обширный разум, кто мудростью тебе равен, государь великий Энки, кто повторить твои деяния может? Словно отец родной ты присуждаешь сути, ты сам великие эти сути. Видите, что Энки, во-первых, очень выпуклый образ. Он, если Инанна выступает как спасительница людей от смерти, то Энки выступает как творец человечества и как тот, без кого Инанна бы не смогла бы их спасти от смерти. Очень важная находка была сделана когда-то в Непуле, но самое главное, она была сделана в непульской коллекции музея Пенсильванийского университета. Она была сделана знаменитым переводчиком шумерских текстов Арно Пёбелем. Это единственная частичка, кусочек таблички в 6 столбцов, в котором описывается шумерская версия потопа, самая ранняя. Есть аккадские и ассирийские версии потопа, очень подробно, особенно в повести о Гильгамеше, но самая древняя версия – это шумерская, которая вот найдена, в Непуре и опубликована Арно Пёбелем в 1914 году. В ней тоже говорится о совершенно особой роли Энки. Опять же, текст очень сильно разрушен. В нем есть, конечно, большие очень утраты. И вообще многое непонятно. Но суть заключается в том, что четыре великих бога – Ан, Энлиль, Энки и Нинхурсаг – черноголовый народ сотворили. Так именуют себя сами шумеры. Живность в земле начала множиться буйно. Всевозможные четвероногие твари узором достойным покрыли долины. То есть создан мир. Создан мир. Это говорится скороговоркой, но он мир создан. После этого была спущена царственность с неба. И созданы пять городов. И первый из этих городов – это Эридук, вождю Нудимуду, его Ану дал. Как вы понимаете, вождь Нудимуду – это как раз Энки, и это первый из городов – Эриду. Мир создан, царственность создана. Ну, есть другие города, там и город Инаны, да, и город Сипар, Уту, Дан, и Шурупак, город Дан, Шурупак там еще понадобится. Так что пять городов сотворены, этим градам он дал имена Энки, он столицами их назначил, он не прекратил разливы, он прокопал землю, он принес им воду, малые речки он очистил, провел оросительные протоки. Все было сделано хорошо, и тут дальше большой провал. Об этом мы будем потом говорить. Вообще потоп – это особая тема. Но важно то, что боги решили совершить потоп, уничтожить человечество. Мотив не совсем не тот, который в 6 главе книги Бытия, но мотив странный, который вообще в Месопотамии регулярно возникает как главная помеха, главное плохое действие. Люди шумели, мешали богам спокойно жить. Люди шумели, а их же создали для того, чтобы помогать богам, но люди слишком шумели, мешали богам жить. Вообще мы видим вот эту колоссальную социальную проблему, если можно так сказать, что без людей надо самим работать, а с людьми нельзя спокойно отдыхать. Такая проблема. И Энлиль, по всей видимости, опять же, большие потери текста, Энлиль всех богов убеждает, ну, в первую очередь, главных богов, да, Наму Нинхурсаг, Ану, и Энлиле, что надо с людьми разобраться, их надо истребить всех до единого. Мы знаем аккадскую версию, она вообще страшная на самом деле. Аккадская версия рассказывает о том, что Энлиль раз за разом пытался уничтожить человечество. Первый раз он послал чуму, какое-то моровое поветрие страшное. И очень там, здесь-то просто потеряно огромное количество строк, и, видимо, вообще была еще тема не так разработана, но и много потерь, но о чуме ничего нет. Но кто дал противоядие от чумы? Ну, догадайтесь, Энки. Люди сохранились. Энлиль в гневе решает голодом их сморить. Голод описан в аккадской версии очень подробно и очень ужасно. Ну, скажу так, что там сначала люди просто худели, потом они закрыли друг для друга двери, а на 6-й год, в общем-то, уже перестали рожать, потому что уже не было сил рожать детей, а на 6-й год началось людоедство. Прямо сказано, что там сына съели на завтрак, на обед съели дочь и так далее. Очень ужасно. Но все, как мы знаем, бывает всегда при голоде, к сожалению. Это самое страшное, вот этот ужасный многолетний голод, когда земля не рожает. Опять же, этого здесь нет. В аккадской версии все это будет. Но, опять же, забегая вперед, кто помог людям выжить? Энки. Вы помните, что кефаль, рыба – это его образ. Так вот, он сделал так, что огромное количество морской рыбы вошло в реки и каналы, ну, естественно, люди стали ее есть и таким образом вышли. Тогда Энлили решает на третий акт истребления, то есть просто садисты боги, да, вот ничего подобного в Египте нет. Вот, и потоп, потоп, все, говорит, потоп, всех, всех, все утонут. И тут Энки делает вообще невероятную вещь. Вот она есть тут. Она тут есть. Энки сообщает то ли царю, то ли верховному жрецу, на этот счет ученые сейчас спорят, городу Шурупака, Зиусудри, ну, благочестивому человеку, сообщает о потопе. Но как можно сообщить о потопе, если все боги дали друг другу страшное слово богов, что они исполнят это повеление, что никто не будет против него, потому что Энлиль уже не верит Энке. Энке – великий хитрец. Да? Он не говорит ничего Зиусудре. Он говорит стенке того дома, за которой молится Зиусудра. Край стенки слева. Ну-ка послушай. Край стенки, скажу тебе слово, прими мое слово. Будь внимателен к моим наставлениям. А это Зиусудра у края встав слышит, у края стены. Естественно, Энки не стене говорит. Потоп пронесется над всем миром, дабы семя человеческое уничтожить. Окончательное решение Слова Божьего собрания. Решение, реченное Аном Энлилем Нинхурсаг. Царственность, ее прерывание. Дальше большая потеря. Но обратите внимание, что говорящий стенки Энки себя не называет. Он называет Ану, Энлиле, Нинхурсаг, но не себя не называет. А до этого всюду они были четвером. Ан, Энлиль, Энки, Нинхурсаг. То есть он помогает человеку спастись. И Зиусудра действительно строит корабль большой. Ну, все как, в общем, на самом деле, все как и в Библии. Строит корабль, туда сгоняет животных, берет своих там детей, жену, и отправляя, и, в общем-то, когда начинается буря страшная, уже предупрежденная Энки, он законопачивает вход, ну и, в общем, спасается. И боги, и когда вода спала на седьмой день, здесь на седьмой день, ну, 40 и 7, как вы понимаете, священные числа, вода спала точно так же, как Ной. Зиусудра начал с жертвоприношения. И вы помните, что Бог говорит, Богу было приятно жертвоприношение Ноя, и он сказал, больше никогда я не буду истреблять человека потоком. В сказании, о вот потопе Энки и Зиусудре, там часть потеряна, но в аккадском сказании, семитическом, говорится, что боги, когда почувствовали запах жертвы, они на эту запах собрались как мухи были, и они поклялись, так же, как и Бог, помните, он радуга дал как знак своей клятвы, они поклялись, что больше никогда не будут истреблять человечество, а Энки в ответ сказал, ну, а я постараюсь, чтобы людей было не так много, чтобы они все-таки не досаждали богам, и вводит целый ряд должностей жреческих, которые там требуют целибата, воздержания, там, женщины, мужчины, отсутствие детей и так далее, и так далее. Вот, в общем, все введено в определенные рамки. Кем? Энки. Энки спас человека. То есть, опять же, мы видим, что создание цивилизации и спасение цивилизации – это все дело рук Энки. То же самое и спор между птицей и рыбой, где Энки, значит, фактически создатель мира, скотоводства, земледелия, городов, царственности, но не там нет речи о потопе. И, пожалуй, самый удивительный текст – это миф о Подапе, где тоже Энки очень важная занимает, играет роль. Само слово «Адапа», «Адапа» – это интересное слово. «А-да-де», если читать слова. Некоторые ученые, «А-да-ап», простите, «А-да-ап». Некоторые ученые, скажем, Эббелинг в своей книге «Тод и Лебен», да, «Смерть и жизнь», и «Израиль», «Адапа and the South Wind», недавняя книга, изданная в 2001 году, они говорят, что это слово «Адаап» – это Адам, это человек, это человек. Опять же, видите, как все непросто. Вот в какой-то степени сам Энки похож на первозданного человека, того логоса великой мудрости, но который, в общем-то, и вочеловечился. И вот Адапа тоже. По всей видимости, Адапа... У нас вообще были четыре разных версии мифа об Адапе. Это одна табличка 14 века до Рождества Христова из Эль-Амарны. Вы помните, что Эль-Амарна – это столица, да, это Яхтатон, Эхахататон, это столица Эхнатона. И там сохранился архив, библиотека, в том числе месопотамских текстов. И это самый древний текст был об Адапе. И было три таблички из библиотеки Ашурбанипала, то есть уже ассирийской. Но в 1993 году в Метуране, Тель-Хадад, была найдена шумерская версия этого мифа. Теперь мы не сомневаемся, что миф о Адапе тоже имеет шумерскую первооснову, что это очень древнее сказание. Я очень коротко расскажу. Да, надо сказать, что этот миф о Адапе, ну, естественно, без последней метуранской версии, его великолепно перевел Владимир Шилейко. Книга Шилейко, его переводы в значительной степени были опубликованы только недавно в литературных памятниках, вот в этом огромной книге «Ассиро-Вавилонский эпос». История этого человека вообще удивительна. Это русский ученый предреволюционного времени, блестящий переводчик шумерского, тогда только что освоенного, открытого, и аккадского языка, знаток многих языков, культурный же человек. Он известен в русской литературе тем, что он был одним из мужей Ахматова, он был мужем Ахматовой после гибели, после убийства большевиками Гумилева. И Ахматова до времени увлекалась древними текстами, делала переводы их, это все благодаря Шилейко. Но потом они разошлись, естественно. Анна Андреевна была человеком довольно легкомысленным. И Шилейко женился на другой женщине. Но он после революции, его никто не убил, он умер сам. Но работать он практически не мог. Жизнь была такой, что его не публиковали. И видно, как этот великий человек, который переписывал с крупнейшими ассириологами мира на равных, умнейший знаток, который не только делал великолепные переводы, сейчас мы кусочки из них услышим на прекрасном русском языке, но который и драмы даже писал, у него есть драма Адапа, которую он абсолютно адекватно, ну, такая ученическая драма, которую могут разыгрывать студенты, чтобы лучше изучить ассиро-вавилонскую традицию. Вот, очень хорошая, кстати говоря, там он использует много интересных текстов, она очень адекватна с точки зрения историко-религиозной. Вот, он и это талантливо делал, великолепный русский язык, понимаете. Все это погибло, все это ушло. Сейчас, слава богу, вот мы что-то возрождаем. Человек, который вместо того, чтобы развернуться, угас в советской реалии. Ну так вот, соединяя эти таблички, можно представить себе такой образ, что во время вот голода, возможно, во время как раз голода, предпотопного голода, когда очень страдали люди Эриду, да и всей Месопотамии, Энки создает вот этого Адапу. Он создает его из глин, он его создает, опять же, как некий образ, но он его уже создает из глины и в одну утробу одной из женщин внедряет. То есть он как бы он рожден от жены, он рожден уже естественным образом, но он особо замыслен Энки. Этот человек имеет 4 глаза и какие-то особые рот, особые губы. И когда он родился и вырос, он очень мудр, Энки открыл ему непостижимое. Он, видимо, был главным священником в Эриду, и он ежедневно предлагал хлеб и воду храму и людям, и рыбу. И вот он отправился на рыбную ловлю для храма Эриду в море, и налетел шквал ветра, перевернул его, южного ветра, перевернул его лодку, как он сам пишет, я отправился в дом рыбы, то есть он стал тонуть. Но поскольку он был совершенно особый человек, он вступил в бой с этим южным ветром, сломал ему крыло, и южный ветер, естественно, нажаловался Ану. И приходят гонцы Ану, Ану свирепел совершенно, что какой-то человек вообще южному ветру сломал крыло. И он не может дуть, там неделю не дует ветер. И Ану говорит, пусть этот Адапа придет ко мне, мы тут с ним разберемся. Там говорят, что Ану вскочил с трона, в общем, стал кричать, там позвал своего визира, говорит, пусть, говорит, Энки, естественно, понимает, что дело плохо, и тоже ему дает всю историю. Говорит, что ты, говорит, придешь, ну, вот 7 дней Ану вызвал визира и лабрата, и говорит, в чем дело, почему не дует ветер, и лабрат говорит, государь мой, Адапа, сын Эа, сломал крыло южному ветру. Ану встает с трона, привести его сюда. Тогда Энки дает советы ему, что ты, хотя, когда приведут на небо, ты около дворца Ану увидишь 2 привратников, Думузи и Нингизиду. Он его называет Гизидой. Это особое. Ну, Думузи, я вам расскажу, кто такой. Нингизида еще более интересное существо. Но неважно, в данном случае они привратники. И ты, говорит, когда пойдешь к ним, ты одень траурную одежду. Ты одень траурные одежды. И дальше это перевод Шилейко. Эти Думузи и Нингизида говорят, человек, скажи, зачем ты так разубрался? Ну, когда бы сейчас так сказал бы человек? Почему так оделся бы, да? Вот видите, русский язык. Адапа, зачем ты оделся в траур? Он говорит по настоянию Энки. Я, говорит, оделся в траур, потому что 2 бога ушли с нашей земли. Как мне не быть в трауре? Те переглядываются, говорят, какие же 2 бога ушли с нашей земли? Это, говорит, Думузи и Гизида ушли с нашей земли. И нам всем плохо без них. Ну, тут они говорят, ну, ты, говорит, в общем, хороший мы видим человек. Вот, мы о тебе скажем, Ану, чтобы все у тебя было хорошо, видите, и тогда бюрократические рычаги действовали. И они ходатайствуют перед Ану, и Ану как-то смягчает сердце. В драме, естественно, это еще более хорошо, красиво описано, но это я цитирую реальный шумерский текст. Вернее, не шумерский, а аккадский здесь этот текст из, в основном из Эль-Амарны. Так вот, Ану меняет гнев на милость и говорит, ну, говорит, мы видим, говорит, Адапа, что ты, говорит, достойный человек, прими, да, он говорит, что ты вот хлеба не ешь у него, он тебе будет давать хлеб, это хлеб смерти, он накажет тебя, а вода будет вода смерти, поэтому ты ни хлеба не ешь, ни воды не пей, но можешь принять от него одежду, если он будет дарить. И умощение елеем, если он тебе это предложит. И поэтому, когда Ану предлагает Адапе хлеб жизни и хлеб и воду, он думает, что это хлеб и вода смерти, и отказывается. А Ану предлагал ему хлеб и воду жизни. потому что он был, ну вот, и за него казаться Думузи и Гезида, и он сам был очарован, Адап, он предлагает ему хлеб и воду жизни, а тот отказывается. Одежду и помазание он принимает, а от этого отказывается. Причем интересно, что Анну рассуждает перед тем, как дать ему хлеб жизни, он говорит следующие слова в переводе Шилейка. «Зачем же нечистым людям землю и небо открыл, дал им мудрое сердце, создал им имя». Вы чувствуете, что это образ Прометея к тому же, да? «Что же нам делать теперь? Хлебы жизни ему предложите, пусть он их ест, ну и воду жизни предложите». А Адап отказался. Ану взглянул на него и ему удивился. «Что ж, Адапа, зачем ты не поел, не испил? Теперь ты не будешь жить. Теперь несчастные человеки, ниши человечества, не вечны. Повелитель мой велел мне не ешь и не пей». И Ану говорит: «Уведите его и верните его на землю». Но в последнем фрагменте, переведенном Шилейко, очень важно, что дает Адапе и в лице Адапе семени людскому великую мудрость. И говорится, он дал великую мудрость тому самому Адапе, который когда-то сломал лицо южному ветру. То есть дает мудрость через Адапу человечеству. И Крамер, и Дьяконов, который перевел ассирийское, аккадскую версию Адапа, говорит, и вообще, и об этом же говорит и Торкель Якобсен, практически все исследователи говорят о том, что Энки на самом деле вот такой вот, он издевается на человека. Вот он ему, он знал, что ему Ану предложит воду жизни, а сказал не есть, не пить, и поэтому человек не стал бессмертным. Но этого нет нигде в тексте. Нет. Я внимательнейшим образом прочел все четыре варианта, там нет этого. Энки на этот раз ошибся. Конечно, мудрость Ану, видимо, еще выше мудрости Энки. Бог действительно готов дать человеку бессмертие, но человек, боясь умереть, отказывается от бессмертия. Вот какая страшная драма, в которой Энки невольно сыграл не лучшую роль. Но он компенсировал это тем, что дал человеку великую мудрость. Так что вот такой удивительный персонаж этот Энки. Существо, которое творит мир, творит человека, владеет мэ, вот этими всеми, да, и которое дает человеку мудрость, но не смогло дать человеку бессмертие.